Глава 14. «Согласен», — кивнул я, — «но при одном условии». «Ядрен Сивуха Морозов, я тебе должность руководителя уголовного розыска предлагаю, а ты еще условия ставишь?» — раздувал щеки Кулебякин. «Какие там еще у тебя условия, японо-кочерыжка?» «Я внесу предложение по кадровому составу уголовного розыска, и вы их рассмотрите». «Чего? Какие предложения?» «Ну, если там не будет работоспособных ребят, и они не захотят перестраиваться, учиться, то я их уволю». «Кто работать будет, Морозов?» «Найдем достойных, перетянем из области», — не моргнув глазом, ответил я. «Ну, смотри, если что, комплектация уголовного розыска теперь твоя забота. Найдешь кандидатов нормальных, хоть всех увольняй. Хотя нет, Ваньку не трожь. Он передовик в колхозе. До сих пор там счет отпуска пашет. Его оставь». «Он не обсуждается, а вот остальные я посмотрю». Я знал, что на Гужевого надеяться можно. Чего он не знает, то приобретет с опытом. Он нормальный человек и учиться не стесняется. Еще бы не держал зла по причине наших с Марией Антиповной неуставных отношений. «Ладно, согласен. На вот тебе листок, пиши рапорт на перевод». И я написал. Кулебякин завизировал, нацарапав в левом верхнем углу рапорта «ТОВ Вдовина включить в приказ по личному составу срочно». «Ну все!» — удовлетворенно потирал руки шеф. «Теперь дуй в кадры, скажи Марии Антиповне, чтобы приказ печатала». «Так просто?» — удивился я. «А что еще тебе надо?» «Я думал, медкомиссия там, аттестация, еще что-то». «Группа предназначения по здоровью у кинолога и оперативника одинакова. Медкомиссия не нужна. Аттестацию ты недавно прошел, а на должность старшего сделаем и без твоего участия. А тем более на местном уровне будет. Мария Антиповна ведь у нас секретарь аттестационной комиссии. Я председатель. Пройдешь аттестацию без проблем, Морозов. На первой космической. На допуск гостайне анкету заполнишь. КГБ будет проверять, запросы делать. Вот там петрушка долгая. Но тебе не к спеху. Потом секретку получишь. А зато завтра уже в должности новой будешь. Сделаем тебе прерывание больничного по служебной необходимости на один день с твоего согласия. А там дальше долечишься. Ну что, боец, ты рад?» Кулебякин нарочито пригляделся ко мне, будто хотел разглядеть кого другого под личиной Сан Саныча Морозова. «Еще как рад!» — улыбнулся я. А про себя подумал, что впахивать теперь придется больше, хотя я и так, как электровеник, не помню, чтобы баластился. А так хоть зарплата больше будет, оклад по должности выше. «Радуйся, радуйся давай, потом обмоем!» — крякнул Кулебякин и потер нос в предвкушении моего проставления. В МВД принято проставляться не только за звание, но и за новые должности, если на повышение пошел. А я пошел... Ведь теперь должность у меня капитанская. Потолок по званию неплохой. Заверив Кулебякина, что за мной не заржавеет и не абы как, а по высшему разряду все устрою, денежки у меня имеются, я направился в кадры. «Привет!» — улыбнулся я Марии, когда вошел в кабинет. «Саша!» — та подскочила ко мне и поцеловала. «Опять ты на работе? Уже бы выходил на постоянку? Все равно приходишь?» «Вот сниму эту штуку...» Я постучал по гипсу. «И выйду. Я чего пришел-то? Вот». Протянул рапорт. «Ой, что это? Ты переводишься? Так, что тут? Ого! Ты старший инспектор будешь? Ой, как хорошо, будешь в соседнем кабинете. Я рада. За тебя. Не твой уровень собакам хвосты крутить. Прости, не то хотела сказать. А как же Мухтар? Кто с ним будет?» «Когда в должность встану, буду еще обязанности кинолога исполнять. Подскажешь, какой там рапорт надо писать? Буду и там, и там». Я развел руками. «Придется успевать». «Конечно, подскажу. Там все просто. С возложением исполнения обязанностей по такой-то должности согласен». «Не запомню. Потом». Улыбнулся я и притянул к себе кадровичку. Мои руки обняли ее за талию и начали спускаться ниже. Обхватили упругие ягодицы. В это время в кабинет кто-то бесшумно зашел. Без всякого стука и разрешите. Мария отпрянула, поправляя чуть сбившуюся форменную юбку, мы оглянулись на визитера и увидели растерянную физиономию Гужевого. Он раскрыл рот, а в грустных глазах отпечаталась обида и тоска. Треугольные пассатижи. Все бы ничего, но в руках у Вани был букет каких-то полевых цветочков. Явно сам собирал, старался, но букет чуть повис. «Ваня», — краснея проговорила кадровичка, — «ты что-то хотел?» «Уже нет, ничего». Поджал тот губы, опустил букет и повернулся, чтобы выйти. «А у вас завтра новый начальник», — бросила вслед Мария, будто не нашлась, чего сказать. «Да? Кто?» — обернулся и застыл Иван. «Лейтенант Морозов», — ответила кадровичка, но Ваня совсем не обрадовался, а наоборот. «И здесь он успел». Тихо пробормотал Гужевой и вышел. Но я услышал его слова, а Мария, похоже, нет. Когда оперативник ушел, Мария как-то сникла. «Ты чего грустная?» — погладил я ее по щеке. «Цветочков не досталось. Хочешь, я тебе настоящую куплю, а не веник с полей? Розы или...» «Не нужны мне, Саша, цветы!» — дернулась вдруг Вдовина. «Флоры и дома в горшках хватает». «А что тебе нужно? Давай шубу тебе купим, норковую. Таких у нас не продают. Закажем через Эдика. Правда, подождать придется, но и не зима сейчас, не к спеху». Я решил, что вполне пора поухаживать за женщиной красиво, шиком. Но реакция оказалась неожиданной. «Откупиться от меня хочешь?» — надулась Мария. «Я же как лучше. Я для тебя хоть что. Ну, говори, чего хочешь?» «Свадьбу!» — вдруг выпалила Мария. «Ну...» На такую прямоту прямотой отвечать я не стал, а пока раздумывал, что сказать, Мария сама продолжила. «Да не мычи, я же знаю. Я для тебя так, сбоку припека. А мне, Саша... Эх, а ты...» «Да блин, что началось?» — не выдержал я. «Все же хорошо было». «Не было хорошо. Ваня вон цветы носит, замуж зовет». «А я при чем? Ваню отвадить? Давай отважу». «Я тебе отважу. Я за него тогда выйду». «Ну и выходи». «Ну и выйду». Ха, напугало. Я схватился за стол, как будто мне нужен был щит в этом споре. «Когда свадьба?» «Приглашение, товарищ Морозов, пришлю. По почте. Ждите». Мария тряхнула кудряшками. «И долго ждать? Почта не закроется? А вот завтра и заявление в ЗАГС подадим». «Завтра суббота». «Тогда сегодня. Сейчас». Еще немного поругавшись, Маша совсем распалилась и перешла в наступление. Зарядила мне пощечину, вернее, хотела, но я перехватил ее руку на лету. Она замахнулась второй рукой, но и ту я поймал, хотя с гипсом это было крайне неудобно. Приходилось орудовать одной рукой. Тогда Маша, как породистая лошадка, решила меня укусить за шею. Я увернулся, и наши губы встретились. И огонь ссоры мигом перетек в иное русло. Не менее страстное, но гораздо более позитивное и приятное. «Итак, товарищи, у нас кадровые передвижки». На следующий день Кулебякин на утренней планерке взял в руки новый приказ по личному составу и стал зачитывать. Я тоже пришел на планерку, не задерживаясь, хоть и был еще на больничном. Но шеф попросил поприсутствовать на зачитывании приказа нового руководителя уголовного розыска. «Приказом начальника ОВД Зарыбинского горисполкома от сегодняшнего числа», — декламировал Кулебякин, «назначить лейтенанта милиции Морозова Александра Александровича на должность старшего инспектора уголовного розыска этого же отдела с должностным окладом 130 рублей. Выплачивать оклад по званию. Лейтенант милиции — 105 рублей. Основание — рапорт Морозова». Народ притих. Всех немного поразила новость, пока никто не знал, как реагировать. Ждали реакции от шефа. А тот, отложив бумажку в сторону, проговорил. «Ну что же, товарищи, Сан Саныча вам представлять не надо. Он у нас теперь свой и пользы принес больше за несколько месяцев здесь, чем некоторые за годы службы. Прошу оказывать содействие молодому руководителю на новой ниве. Общее дело делаем, товарищи. Морозов как с больничного выйдет, так и приступит к обязанностям. Да, Сан Саныч?» Кулебякин посмотрел на меня, кивнул. Я встал и традиционно проговорил. Служу Советскому Союзу». Тогда народ ожил, понял, что все взаправду, и раздались аплодисменты. Громче всех хлопали Баночкин и Мария. Гужевой и два гаврика из Угро аплодировали вяленько. Ваня понятно, почему филонил, а вот эти двое доверия мне не внушали. Под Трубецким ходили? Наверняка ненадежные ребята. Он их сам себе подбирал. Приглядимся, разберемся. Не зря у Кулебякина разрешением заручился на кадровые перестановки в теперь уже моем подразделении. После планерки я направился в уголовный розыск. Кабинет один на четверых. Просторный и светлый. Там, где сидел Трубецкой возле окна, место самое, что называется, козырное. Но его уже занял Прошкин. Он был постарше второго, по фамилии Стрельников. «О, начальник!» — улыбнулся Прошкин, развалившись на стуле. «А ты чё пришел? Ты же на больничном. Слышал, что шеф сказал? Выздоравливай и приходи». Наглая морда опера светилась гаденькой улыбкой. Видимо, они меня плохо знали, как, впрочем, и я их. Думали, раз их двое, Гужевой держал нейтралитет, то молодой начальник не в счет. Нынешний я был и вправду чуть моложе этих гавриков. Они уже, что называется, нагрели кость, и морды были шире моей. Я же выглядел поджарым, сухим, потому что в последнее время немного схуднул со всеми этими перипетиями. Но жир — дело наживное. Ася даже говорила, что мне так лучше. Кубики видно. А этим двоим кубики мои не видны, да и погоны пока не впечатлили. Наверное, думают, что под одеждой тело дрыща. Но нет. До перелома руки я уже довел количество подтягиваний на турнике до 23 раз. Гири, две пудовки одновременно выжимал двумя руками несколько десятков раз, так что новое тело я заметно преобразил. Но теперь, с одной рукой, чувствовал себя немного ослабленным. Телом, но не духом. Ха! «Чем собираетесь сегодня заниматься?» — изобразив миролюбие, спросил я Прошкина. Судя по всему, он считал себя неформальным лидером и был самым крупным в Угро, на полголовы выше меня и жопа шире. «Есть парочка краж», — хмыкнул оперативник. «С прошлого месяца болтаются. Вот их и будем отрабатывать. А может, и не их. Видно будет, чего гнать лошадей. Работа, что называется, не волк. Да, Олежка?» — обратился он к напарнику Стрельникову. «Ага», — улыбнулся тот. Стрельников был поскромнее и на рожон не лез, лишь наблюдал, как здесь не слушаются нового старшего инспектора. Это ему явно нравилось, но сам он все одно помалкивал, осторожничал. Скользкая ящерка. И выглядел как присмыкающийся. Неказисто и неброско, но глазки-бусинки настороже и с хитрецой. С таким в разведку не пойдешь. Вмиг кинет или сдаст. «Кражи подождут. Займитесь Чудиновым», — сказал я. «У него трое суток задержания истекает, а там хрен знает, подпишет прокурор арест или нет, придется выпускать тогда. Крутите его, может, что и скажет. Проверьте по месту жительства, выясните, чем жил, чем дышал, отработайте круг общения, узнайте...» «Я же говорю, Морозов!» Не стесняясь меня перебивать, улыбился Прошкин. «У нас кражи с прошлого месяца висят». «С прошлого месяца?» Проговорил я по-прежнему спокойно, потому как надо было зарядиться сначала гневом, а потом его выплеснуть. Нужно было в прошлом месяце раскрывать. Все одно ведь не раскроете, я вас знаю. Чего время тратить? «Может, и не раскроем?» Приняв мой спокойный тон за беззубость, оперок уже совсем воодушевился своим кабинетным альфачеством и даже сподобился демонстративно закинуть ноги на стол, сверкая лакированными туфлями почти возле меня. «Ноги складывать на стол некрасиво», — улыбнулся я. «Не дома. Убери». «Ладно, начальник, не буксуй, иди уже болей. Это теперь мой стол, и я буду за ним...» Я не дал ему договорить. Подошел и схватил пальцами за нос. Закрутил такую сливу, что Прошкин верещал на весь кабинет и коридор. Чтобы не переполошить личный состав, я, не отпуская носа, приказал офигевшему Стрельникову. «Дверь закрой!» «Ну?» Тот застыл, не зная, что делать. И где Трубецкой достал таких? «Олежа, гад!» — гнусавил Прошкин. «Чего встал? Помоги мне!» Тот не шевелился, раздумывал. «Ага, ни меня не слушается, ни Прошкина». «Непорядок. В милиции нужно кого-то всегда слушаться. Система такая, а этот из нее выбился. Сейчас поправим. Ну чего, правда, ты застыл? Кивнул я Стрельникову. Видишь, друг зовет. Помоги ему, быром. Отпусти, Морозов! Вышел из ступора Стрельников и нахмурился. Вот, уже лучше, подбадривал я его. Прошкина я не отпускал, у того уже слезы градом лились. Он припал на колено, лишь бы хоть как-то облегчить боль. «Отпусти, а не то!» — Стрельников сжал кулаки. «Давай, Олежка, вперед! Представь, что я преступник, который твоего напарника в нос... нет, нехорошо звучит. За нос тянет. Представь, что у Прошкина в носу этом смерть его. Ну, знаешь, как иголка в яйце. И если я оторву носопырку, он умрет. Ну, даже если и выживет. Сам подумай, кому он без носа и нужен. Спаси друга, ну!» Я напирал на него со всей наглостью бывалого сидельца. Стрельников двинулся на меня, угрожающе сжимая кулаки. Гужевой при этом оставался в стороне и наблюдал. Но я так подозреваю, он сейчас скорее был на стороне двух оперативников, чем на моей. Свежи в его памяти мои обжимания с Машей. «Вот молодец!» — кивнул я Стрельникову. «Сам погибай, а товарища выручай! Кстати, у тебя неплохой нос. Длинный, мясистый. За него удобно будет держаться. Эй, ты куда попятился? Ты же другу помочь хотел. Стой!» «Не друг он мне!» Вдруг пробубнил Стрельников и выскочил из кабинета. «Эх!» Вздохнул я и опустил руку с гипсом, который уже собирался приложить Стрельникова. «Нет, драка среди личного состава, конечно, не приветствуется. Но это же не драка вовсе, а так, воспитательные меры. Говорят, Дзержинский вообще новичков с пистолетом гонял, когда учил уму-разуму. Брешут, наверное, но выдать по сливе моим гаврикам точно не повредит». Я отпустил Прошкина. Тот, воя и держась за нос, плюхнулся без сил на стул. «Я...» — шмыгал он носом. «Я на тебя рапорт напишу. Я до генерала дойду». «И что ты напишешь?» — улыбнулся я. «Что лейтенант Морозов поставил тебе сливу? Ты еще нос свой сфоткай, попроси Загоруйка его оценить и снимок приложи. Пусть глав кишки от смеха порвет. Ага. В общем так, Коля, давай серьезно. Я Гужевому обозначу план вашей работы. Он будет за старшего в мое отсутствие, пока у меня больничный». Я снова поднял гипс повыше, и теперь это выглядело несколько угрожающе. И добавил. «Буду приходить каждый день и спрашивать, что сделано. Проверять. Если что-то не успеете, всегда можно отделаться сливой. Идет?» «Я Кулебякину скажу!» — шипел тот. «С работы нахрен вылетишь!» «Я сам Кулебякину скажу. О, придумал. Пойдем вместе скажем». Я подошел к Николаю и протянул руку, изображая пальцами захват боевого краба на уровне его носа. Тот шарахнулся назад, опрокинул стул и заорал. «Не подходи, Морозов!» «Мир!» Боевой краб превратился в открытую ладонь. Опер недоверчиво посмотрел на меня, раздумывая, не подвох ли это. Супился и хмурился. «Ну, жми руку или к Кулебякину тебя поведу. Я ведь начальник молодой, не знаю еще, как с подчиненными обращаться. Мне, знаешь ли, если не слушаются, проще слифом навешать, ну то есть вам, и дело с концом. Ну так что, будем слушаться или как?» «Будем», — выдавил Прошкин и потянулся пожимать мне руку. «У!» — выкрикнул я и дернул рукой в сторону его носа, но не стал хватать, а просто обозначил жест. Прошкин подпрыгнул, а я легко стукнул двумя пальцами по его подбородку. «Саечка за испуг!» — улыбнулся я и кивнул на Гужевого. «От него получишь задание и вперед! С песней и с барабаном! Готов? Не слышу, Коля!» «Всегда готов!» — прогнусавил он, на всякий случай закрывая нос. «А где у нас Стрельников?» — покосился я на дверь кабинета, за которой исчез оперативник. «Бросил тебя? Нехорошо. Ненадежный он сотрудник. Напарники должны плечом к плечу встречать опасности врага». В дверном проеме вместо дезертира появился чуть раскрасневшийся Кулебякин в кителе нараспашку. «Морозов, ядрен сивуха, ты чего делаешь? Стрельников там пришел рапорт на увольнение писать». «Все по плану, Петр Петрович. Вот налаживаю отношения в коллективе. Завоевываю авторитет, так сказать, среди личного состава. Добрым словом и личным примером. Мотивирую к работе и...» «Это ладно. Со Стрельниковым-то что делать? Он реально уволиться хочет». «Как вы сами считаете, Петр Петрович, слабаки нам нужны? Если нет, подпишите ему рапорт. Есть у меня кандидат на его должность?» «Точно есть. Работать сможет или с завода по комсомольской путевке?» Гужевой на это тихо хмыкнул, но все еще молчал. «Точно сможет», — заверил я шефа. «Хороший работник, стаж в угрозыске 5 лет, отличник милиции». «Отдавай, зови своего кандидата. Этот Стрельников мне никогда не нравился. Пускай идет в народное хозяйство, ядрен пистон».